Я вошел в кают-компанию, где уже собрался весь отряд комара. На меня смотрели напряженные лица и морды, все в экипаже понимали серьезность ситуации. Мы действительно не скрывали от представителей других рас, что война на Земле складывается крайне неблагоприятно для нашей фракции. Вернувшийся только что из-под купола Имран принес тревожную весть о падении оставленной защитниками ноды тропики. Темная фракция развивала наступление на юг, подминая все новые территории, форсировала без задержек заболоченный лес двух прибрежных нод и уже вышла на границу с немецкой фракцией Human-6. Хотя это наступление было вполне ожидаемым и даже неизбежным, ни у моей фракции, ни у фракции H-6, не хватало сил предотвратить его и как-либо повлиять на ситуацию. Нельзя сказать, что фракция H-3 сидела сложа руки и ждала конца. Нет, попытки контратак предпринимались регулярно, вот только успеха пока что не имели. Захлебнулась в крови имевшаяся попытка контратаки из столичной ноды в сторону кладбища с целью прощупать оборону врага и не дать ему свободно распоряжаться резервами. Противник как будто заранее знал об этой атаке, бойцы первого легиона попали под плотный перекрестный огонь и фактически в полном составе отправились на перерождение. Имран также сообщил о тяжелых боях на стыке нод плато кентавров и сельва, вот только из его слов я не понял, кто там атаковал, мои союзники или темная фракция. Хотя Имран рассказывал о переброске и успешном применении на том участке фронта реактивных систем залпового огня, так что скорее всего в прорыв шли именно бойцы моей фракции. Мой дагестанский друг сообщил, что там же на южном участке фронта был сбит один из вражеских антигравов Сиамидри. Прошла также странная информация, что глава нашей фракции Герт Иван Лазовский, едва успев вернуться из Москвы и войти в игру, передал руководство обороной своим заместителям, сам же на одном пересвете с группой доверенных бойцов первого легиона отбыл на пароме ГКХ куда-то в неизвестном направлении. В общем, война разгоралась все активнее. Моя фракция сопротивлялась изо всех сил, вот только на все участки обороны этих сил не хватало. Капитан, я поговорила с другими членами команды, и вот что хочу предложить. Улинитар вышла вперед, привлекая мое внимание. Пока еще остается время тебе, Имрару, Дмитрару и Эдуарару сменить фракцию. Обратитесь здесь на станции Костеут-Штрик к посредникам, предоставляющим такие услуги. Да, обойдется дорого, где-то 1000 по 5 крипто выйдет с каждого, но такие деньги у вас имеются. Если же денег не хватит, я одолжу свои, и через 5 дней просто выйдете из верткапсулы в реальном мире на Мейланской станции. Да, капитан, зачем вам рисковать своими жизнями? Поддержал мою компаньонку Ваша Туших. Видя недовольство на моем лице, вперед вышел Авантой. Не серчай, капитан, это была моя идея. Никто не говорит о бегстве, а тем более измене и предательстве. Через 5 дней, как военное положение тут на Костеут-Штри будет снято, ты отправишься на войну и поможешь своей фракции. И даже сможешь обратно вернуться к своим друзьям, если Лэнг фракции даст на это согласие. Мы же предлагаем просто страховку на тот случай, если все сложится неудачно. Вроде все в предложении моих друзей подстраховаться и временно сменить фракцию звучало логично. Вот только это было как-то неправильно, что ли, и моя душа категорически не принимала такого выбора. Друзья, спасибо за заботу обо мне, но вынужден все же отказаться. И не только потому, что формально принадлежащие Мейланской фракции фрегат могут потом не пропустить на исключительную территорию ГКХ. Дело в другом. Я ведь не просто ваш капитан, но еще и известный статусный игрок своей фракции. Мои союзники по фракции героически бьются сейчас с сильным и коварным противником. Да, они отступают, но цепляются за каждый камень, за каждый метр территории. Они ждут поддержки из космоса, надеются на меня. А если вместо долгожданной помощи пройдет информация, что Герт Комар и члены его команды сбежали из фракции? Я с сомнением покачал головой. Какими бы благими помыслами ни был вызван такой шаг, он будет воспринят слишком негативно и станет серьезным ударом по морали бойцов. Поэтому я остаюсь до конца со своими союзниками по фракции и готов разделить с ними одну судьбу. Сейчас, когда я ответил команде, нужно было возвращаться к основной задаче. Как-то отыскать на этой огромной станции командующую Мейланским флотом и добиться аудиенции с ней. Вроде Лэнгки с семью не иголка в стоге сена, чтобы ее было трудно найти, но вот как раз иголку я бы легко обнаружил с моими-то способностями к сканированию. Тут же на станции Костиутштри два технических яруса, доки и два жилых этажа. 250 квадратных километров коридоров и помещений. Это территория по площади в два раза больше Парижа. Причем сейчас на станции тысячи и тысячи мейланских солдат, что создавало свои особые трудности. Они уже предупредили меня, что дурное пристрастие к поединкам, которое среди мейланцев я впервые увидел на пиратской станции Медуро-4, особенно распространено в среде военных. Значит, делаем несколько парадоксальный вывод. Хочешь пройти через заполонивших станцию мейланских военных, не бери с собой никого из бойцов. С собой нужно брать только тех, сражаться с кем мейланские задиристые коты посчитают неинтересным или неправильным. Хотя бы, как пример, Аюха или Авантея. А что, неплохая мысль. Старый навигатор и тучный суперкарго не раз бывали на этой станции, знали ее устройство и могли помочь своими советами. К тому же оба гкха не должны были вызывать никакого интереса у молодых бойцов, ищущих острых ощущений, славы и почетных трофеев в сражениях с сильными противниками. Кто у меня еще в экипаже из небоевых персонажей? Торговка у Ленитар просила ее не трогать. Моя компаньонка нашла попутный груз до земли и вела непростые переговоры по поводу доставки. Гертани по понятной причине тоже отпадала. Фанатично настроенные мейланцы убивали мою переводчицу и безо всякого формального повода просто из-за личной неприязни, а уж тут на кишащей вспыльчивыми вояками станции Костиутштри сохранить мейланскую девушку живой было весьма непростой задачей. Тини. Да, он маленький, и на поединок котенка никто не вызовет. К тому же мой воспитанник немного знаком с командующей Лэнгки с Семяу, что могло помочь. Ну и еще. Я пробежался взглядом по остальным членам экипажа, выбирая между Арун Ва Мартом, Валери и Минна Лафин. Инженеру всегда есть чем заняться на корабле, так что пусть Арун Ва Март работает. Валери Урла. Я бы взял мастера зверей с собой, вот только помнил недавний разговор по поводу Денни и предпочел оставить девушку на фрегате, чтобы она могла объясниться со своим спутником. Решено, пойдет моя походная супруга. Хотя Минна и придется переодеть в цивильное платье, иначе, боюсь, высокую и ловкую девушку-картографа, весьма эффектно и грозно смотрящуюся в бронескафандре, задиристые мейланцы посчитают достаточно достойным противником для вызова на поединок. О том, что сам комар представляет из себя интересный и весьма ценный трофей, я предпочел сейчас не думать. В конце концов, волков боятся в лес не ходить. А если страшишься всевозможных неприятностей, то в космос лучше вообще не соваться. Глава 4. Нестабильный аналитик. Контроль прошли без малейших затруднений. Документы у меня и моих спутников были в порядке. Модульный фрегат Талилиух-10 в конфигурации дальний рейдер уже числился в галактической базе звездолетов и был зарегистрирован за свободным капитаном Геркомаром. Мой пиратский статус второго уровня никаких вопросов и сложностей не вызвал, так что сидевший за стойкой регистрации мейланец пожелал нам счастливого пребывания на Костиутштри и открыл прозрачные ворота, пропуская внутрь станции. Короткий коридор, все стены, потолок и даже пол которого были оклеены рекламой самых причудливых оказываемых на станции услуг, всевозможных гостиниц, магазинов, ресторанов и... Вот чего мне так не хватало. Новые территории, новые отрисовывающиеся за счет собственных навыков карты и отметки от применения сканирования. При таком обилии существ, предметов, коридоров и помещений станция Костиутштри была просто раем для картографов, разведчиков, изыскателей. Минна с довольной улыбкой посмотрела на меня, мол, заметил ли супруг получение ею очередного, 71 уровня. Да, заметил. Я вообще много что заметил в том потоке информации, что обрушился на меня после проведенного сканирования. Радиус сканирования при моих текущих навыках составлял всего 40 метров, но сколько всего уместилось в этом шаре? Группа воров-карманников в ближайшей полутемной нише стены. Скрытая система наблюдения по всему огромному коридору. Какая-то закусочная или кафе этажом выше. Стоящий в доке грузовик-контейнеровоз типа Анурино 5 за ближайшей стеной. Некто странный, бесшумно крадущийся за нами шагах в 30 позади и моментально шмыгнувший за угол, едва тени повернул голову в его сторону. Единственный слышащий в этой игре едва не утонул в том океане информации, который хлынул на него на кости Утштри. Кое-как вычленив из всего потока самое ценное и важное, я остановился и отдал распоряжение спутникам. «Тини, поговори с ребятами твоей профессии, что прячутся вон в той дыре», я указал котенку на затемненную нишу. «Скажи им, что Геркомар очень не любит, когда у него или его спутников что-то крадут. Скажи, капитан обычно предпочитает стрелять на опережение и потом откупаться от стражей, чем разыскивать по огромной станции сбежавших с вещами воришек. Ты же, Минно, тихо пройди назад и вытащи на свет того джарга, что крадется за нами. Он 52 уровня, ты справишься, джарг». Одновременно встрепенулись Аюх и Авантой. «Осторожнее, человек, не испугай его. У джаргов способность в случае опасности взрываться, разлетаясь на сотни покрытых нейротоксином острых чешуек и оставляя вместо себя облако ядовитого газа. Из-за этой особенности джаргам запрещен вход на большинство космических станций. А как? Я впервые слышал о таком странном свойстве живых существ и попросил всезнающих ГКХ рассказать подробнее об этой удивительной расе. Минна тоже остановилась, слушая и не спеша пока что выполнять данное ей поручение. Аюх с готовностью поделился всем, что слышал о джаргах. Мирная раса, которую ГКХ самой первой обнаружили в космосе еще тонгов 400 назад. Джарги затем стали первыми вассалами ГКХ в игре, искажающей реальность. Их цивилизация в момент обнаружения находилась на докосмической стадии развития. Такой она остается и по сей день. Джарги не рвутся в космос, хотя всеми необходимыми для этого технологиями обладают. Не стремятся к экспансии, вместо этого кропотливо занимаются терраформированием своей родной болотистой планеты. В истории джаргов не было войн, нет у них в игре и бойцов в привычном смысле. Гранатометчиков, стрелков, штурмовиков и прочих. В случае опасности врага пытаются уничтожить волной смертников, причем взрываться способны все джарги от мала до велика. Какова численность их народа, никто в галактике точно не знает. Не знаем даже мы ГКХ, их сюзерены. Может, несколько миллионов, может миллиард, а возможно и целый триллион скрывается в бесчисленных подводных городах. Как так? Не поверил я собственным ушам. Неужели ГКХ даже приблизительно не знают, что происходит на подконтрольной им территории? Свою родную планету джарги закрыли энергетическим экраном, а также активно препятствуют любому сканированию. Никого из пришлых к себе не пускают, а потому трудно понять, что на самом деле у них происходит. Лишь одному единственному дипломату ГКХ разрешено находиться на планете, да и тому запрещено покидать территорию подводного посольства. А вот сами джарги активно путешествуют по всей галактике и нанимаются к разным великим и не очень расам, дополнил суперкарго рассказ навигатора. Считается, что джарги приносят удачу, поэтому их охотно берут на корабли, хоть и стараются держать отдельно от остальной команды. Их раса славится отличными стратегами, философами, физиками, инженерами, конструкторами. Услуги таких специалистов стоят дорого, но даже мелиефаты нанимают представителей этой расы, несмотря на всю свою подозрительность и недоверчивость, а это говорит о многом. Все в рассказе ГКХ было интересным, хотя и не объясняло, С какой целью за нами крадется представитель расы джаргов? Я посмотрел на Минно, уже доставшую лазерный пистолет и сейчас регулирующую энергию выстрела, скептически покачал головой и решил пойти вместе со своей Вайда. И хотя тоже вооружился, взяв в руку парализатор, что-то мне подсказывало, что удастся обойтись без стрельбы. Странное существо, аналога которому так с лету было и не подобрать, сидело в вентиляционной нише и таращилось на нас сразу десятком мутных белесых глаз без зрачков. Был джарг мне по пояс и напоминал не то покрытую треугольной чешуей лягушку с двумя парами задних лап и двумя парами передних с присосками вместо пальцев, не то грушеобразного сидящего вертикально броненосца с лишними конечностями и странной бесформенной многоглазой головой. Меня и Минно Лафин аналитик совершенно не испугался и сразу же вылез навстречу, словно специально ждал нашего появления. Вот только в издаваемом им странном бульканье я не вычленил ни одного знакомого слова. «Извини, не понимаю, ты говоришь по-милански». Поскольку существо не ответило, я поинтересовался знанием им языка гкха. Снова молчание. Хотел было звать на помощь Аюха, чтобы выучивший полсотни слов на языке мелиефатов навигатор попытался применить эти скромные знания, но не потребовалось. Многоглазый аналитик верхней пары конечностей достал из своего инвентаря универсальный переводчик, повесил себе на грудь и снова забулькал. «Хороший, рад видеть, ты, и ты. Предлагай сделка». Мы с Минно переглянулись, и оба одновременно убрали оружие в кобуру. А еще в этот момент я обратил внимание, что камера видеонаблюдения в этом месте была разбита. Явно случайностью это не являлось. «Сделка. Что за сделка?» — поинтересовалась моя спутница у джарга. Вот только инопланетянин проигнорировал слова девушки и продолжил сидеть, молча надувая свои щеки. Пришлось мне повторить вопрос. «Говорить ты, старший человек, один, картограф уходить, ты знать». Не ты не знать. Нетрудно было понять, что джарг предлагает поговорить наедине и сообщает, что слышал о человеке по имени Камар. Вот только подобное недоверие обидело бы мою младшую супругу, а я сейчас из кожи вон лез, стараясь поскорее вернуть Минно к нормальной жизни после всех случившихся с девушкой потрясений. А потому я решил заступиться за Минно Лафин. Она моя супруга, я доверяю ей. Говори, что за сделку ты предлагаешь? Джарк долго молчал. С минуту где-то, если не больше. Наконец, перед глазами прошло сообщение об успешной проверке на авторитет, после чего странное существо высказало суть своего предложения. «Я думать, ты искать кисти. Сложно. Не находить. Площадь много. Секрет. Я подсказать где. Ты брать посылка. Передать кисти. Я сам нельзя. Джарк не пускать. Хвостатая военщина. Насколько я понял, этот аналитик с совершенно невыговариваемым именем каким-то образом прознал или догадался, что я разыскиваю прославленную командующую Мииланским флотом. Джарк меня уверял, что без его помощи Лэнгки с Семяу на огромной станции Костиут-Штри не отыскать, поскольку местонахождение командующей является большим секретом и никто из мииланцев мне не станет помогать. Но он каким-то образом знает, где найти кисти, и подскажет, если я соглашусь отнести для командующей флотом некую посылку. Посылку, которую сам он доставить не может, потому как джаргов на станцию не пускают, к тому же тут сейчас хвостатая военщина. Видимо, подразумевалось большое число находящихся на станции мииланских военных, которые ни за что не подпустили бы опасного взрывающегося джарга к своей прославленной воительнице. Что ответить на такое предложение? Не находись я в жутком цейтноте, послал бы джарга куда подальше. Истории с великой проповедницей мииланской расы мне вполне хватило, чтобы научиться осторожности и не лезть в непонятные политические игры. В том же, что затевается нечто тайное и, возможно, с громкими последствиями, я нисколько не сомневался, иначе какой смысл джаргу так осторожничать и придумывать странные схемы доставки, если можно просто отправить посылку обычной почтовой службой? Нет, ему нужно, чтобы отправление было передано из рук в руки, причем игроком, которого Лэнгки с семья узнает и подпустит к себе. От всего этого за версту разило неприятностями. Вон, даже строки пробежавшего перед глазами сообщения это подтверждали. Вот только, к сожалению, Джарк все просчитал верно, мне действительно критически важно было как можно скорее встретиться с Лэнгки с семья и получить у нее разрешение на вылет к земле. Другого же способа сделать это быстро, кроме как принять предложение этого странного шипастого броненосца, я придумать не мог. В общем, тяжело вздохнув, я дал свое согласие. Собеседник сразу воодушевился и забулькал. Контракт. Доверие. Второй этаж. Сектор 8, 13. Бар сияния сверхновой. Через четверть умми. Вот посылка. С этими словами Джарк протянул мне тяжелый, судя по всему, и отполированный до блеска черный камень очень правильной дискообразной формы. Вручив булыжник, аналитик принялся пятиться задом, с трудом втискивая свое тело в достаточно узкую вентиляционную шахту. Полминуты, и моего собеседника уже не было видно. А еще секунд через 20 глубоко внутри трубы что-то громко и глухо бухнуло, сообщив этим, что посыльный самоликвидировался. Мда. Не привык я к таким фокусам. Во все глаза я принялся рассматривать странную посылку. Большой и гладкий черный камень, килограммов 5 массой, на нем были видны более светлые прожилки, а местами даже прозрачные микроскопические вкрапления. Предмет даже определялся именно как камень, а не что-то другое. Весьма распространенный на Земле минерал, по химическому составу самый обычный силикат железа и натрия. В зависимости от пропорций этих металлов, а также других включений, цвет гирина мог варьироваться от черного до темно-зеленого или бурого. Единственным интересным свойством гирина, насколько я помнил университетский курс минералогии, было образование красивых вытянутых кристаллов. А так, ни гирин, ни авгит не относились даже к полудрагоценным камням и вообще редко использовались для изготовления каких-либо поделок. Подозреваю, что и в остальной галактике редкостью этот минерал не являлся. Значит, ценность была вовсе не в материале. Может, важен цвет. Или эти прожилки на обработанном камне образуют какой-то осмысленный рисунок, который знающий миеланец сможет разобрать. Как раз подошел общавшийся с ворами Тини, и я поинтересовался у своего воспитанника, нет ли у его расы каких-либо связанных с черными камнями поверий. Может, вручение такого подарка смертельно обидит командующую Мейланским флотом. Или совсем наоборот даст знак, что посланнику можно доверять. Котенок задумался, смешно почесал нос и честно ответил, что ни о чем таком не слышал. Зато он похвалился другим подарком, специальной машинкой для нанесения цветных татуировок прямо по шерсти без необходимости предварительно выбривать участок кожи. Местные воры подарили мне в знак уважения. А еще было обещано, что ни один вор на кости Утштри не тронет ни самого капитана Геркомара, ни других членов его команды. Я поблагодарил воспитанника за хорошо проделанную работу, хотя авторитет среди местных воров интересовал меня сейчас в последнюю очередь. Гораздо важнее было разобраться в сути врученного мне камня. Едва дождавшись перезагрузки навыка сканирования, когда пиктограмма в виде расходящихся колец сменила цвет серого на зеленый, я сразу же активировал ее. Вот оно что. Как я и подозревал, отполированный камень являлся лишь футляром, а все самое интересное находилось внутри. Какие-то микроскопические электронные платы, источник питания, расположенные по всей внутренней поверхности корпуса тензометры, детекторы деформации и напряжения, большой граненый кристалл едва не в половину объема всего камня. Все же остальное пространство было заполнено взрывчаткой. По сути, я держал в руках мощную бомбу, которая неминуемо взорвется при неаккуратной попытке вскрытия. Нет, я совершенно точно не собирался приносить это к Лэнгки с семьяу. Вытерев со лба проступивший пот, а также попросив своих спутников помолчать и не мешать своими комментариями, я задумался. Скорее всего, Интерес в посылке представлял сам кристалл. Такие обычно используют в качестве носителей информации. Но лучше я рискну и сам вскрою футляр, вытащу носитель и доставлю только его командующий, чем стану виновником гибели прославленного адмирала мейланской расы в случае подрыва этой мощной бомбы. Такого комару мейланцы ни за что не простят. Тем более, что я вполне видел, как открывается посылка. На мини-карте на увеличенном изображении отчетливо просматривался шов с резьбой, косо идущий внутри камня. Его невозможно было увидеть на гладкой поверхности камня, но на сканированном снимке шов был различим. По сути, две половинки футляра возможно было раскрутить и разъединить, вот только делать это требовалось крайне осторожно, чтобы давление на камень проявлялось только в нужном направлении и не сработал ни один из детекторов напряжения. Альтернативный способ – отключить все датчики с помощью умения управления механизмами – я даже не стал рассматривать всерьез, так как этих датчиков было слишком много. Пока решимость не прошла, я сменил кольца на интеллект кольцами на один к восприятию и отстегнул бронированные перчатки энергетической брони слышащего, чтобы голыми пальцами лучше ощущать камень. Затем попросил своих спутников отойти за угол коридора, чтобы их не зацепило вполне возможным взрывом. Послушались все, за исключением Минно. Моя Вайда демонстративно уселась на пол, скрестив по-турецки ноги, и отказалась куда-либо уходить. «Ты мой муж, и я как походная супруга имею право разделить с тобой одну судьбу. Спорить я не стал, совершенно не до того было. Раз супруга хочет остаться, пускай остается, заодно пусть фонарик подержит для лучшего освещения». Несколько раз сверив отсканированную картинку с реальным камнем и буквально по миллиметру корректируя положение пальцев, я предупредил Минно. «Недостаточно четко вижу резьбу на снимке, шаг у нее мелкий, легко ошибиться. Так что шанс 50%, что взлетим сейчас на воздух. Давай решай, по часовой стрелке будем открывать или против. Что? Комар, извини, я не поняла вопроса». Я запоздало сообразил, что привычных нам механических часов в многократическом мире моей супруги вполне возможно никогда и не существовало, а потому такие термины как «по часовой» или «против часовой» Минно незнакомы. Неважно. Я уже принял решение и повернул против часовой. Повезло. Отметив между делом, что с учетом 6 свободных очков навык электроника уже вполне достаточен для использования кольцеобразного транслятора связи с пирамидой, я осторожно принялся раскручивать половинки камня. Первый оборот, второй. Так, еще чуть-чуть. Открыл. Я не удержался от разочарованного возгласа, когда обнаружил, что нужный мне кристалл-накопитель настолько густо оплетен сетью тонких проводков, что вынуть его, не порвав идущие к взрывчатке контакты, не представлялось возможным. Что же делать? Аюх! Я подозвал осторожно выглянувшего из-за угла навигатора. Посмотри, возможно ли скопировать информацию с этого кристалла. Только осторожно, не взорви тут все. Мохнатый Гкха, потянувший было свои громадные лапы к опасной посылке, тут же резко отдернул конечности и принялся рассматривать вещи сдалека. Затем повернул ко мне удивленную морду. «Капитан, никогда вживую не видел настолько огромных накопителей, только читал об их существовании. Считать-то с кристалла можно, вон контактная грань как раз свободна. Вот только не уверен, что даже собрав все находящиеся на нашем фрегате накопители, нам хватит их объема для копирования содержимого этого кристалла. Тут же на ютабайт информации как минимум. Разве что в главный компьютер корабля временно загнать этот массив, пока мы найдем другой сменный носитель. Да, Аюх, именно так и поступим. Я сам донесу до звездолета эту опасную вещь и подключу, ты подскажешь куда и как, а Улини поищет на местном рынке аналог такому накопителю, только уже без взрывчатки и проводов. Возвращаемся на корабль. Время поджимало, и сомнения в нашей ситуации были излишней роскошью. Я не стал тащить эту взрывоопасную вещь в руках и сразу убрал в инвентарь, Насколько понимал игровые правила, теперь колебания и тряска при ходьбе не должны были инициировать взрыв. По крайней мере, я очень на это надеялся. Уже возвращаетесь. Неужели военные стали приставать к гостям станции и вызывать их на поединок? Дежуривший на посту сотрудник регистрационной службы встретил наше появление ехидным замечанием. Чувствуя откровенную насмешку в голосе Мейланца, я хотел было сперва обидеться и начать горячо опровергать предположение дежурного, но резко передумал. Собственно, почему бы и нет? Пусть так считает. Отличное объяснение нашему поспешному возвращению. Решили получше подготовиться и хотя бы взять с собой оружие, добавил я к быстро сочиненной истории про встреченных задиристых вояк, а затем сменил тему. Когда мы уже возвращались обратно, в коридоре справа за стеной что-то очень громко не то взорвалось, не то упало. Хотел сообщить об этом инциденте и заодно узнать, все ли у вас на станции в порядке. Эх, не хотел я использовать магию, само по себе вышло. Диспетчер наморщил усатый нос, прижал к голове ушки и на пару секунд закрыл глаза, что у его расы означало смущение и неуверенность. Наконец, Мейланец все же признался. Да тут один Джарк все никак не угомонится, лезет и лезет на станцию, хотя это запрещено. Каждый раз погибает при попытках преодолеть автоматические охранные системы, но все равно пытается пробраться. Узнаю, на каком корабле он числится, оштрафую капитана и всю команду так, что мало не покажется. Про Джарга я уже был в курсе, хотя и не стал рассказывать дежурному про эту встречу. Мы всей группой вернулись на фрегат, благо стояночный ангар находился всего метрах в 200 от службы регистрационного контроля. После чего я лично, не доверяя никому эту ответственную и опасную операцию, подключил заминированный кристалл-накопитель к корабельному компьютеру. Навигатор Аюх сообщил, что данные читаются. «Капитан, тут огромный файл, судя по формату, звездная карта. Очень кстати, можно будет добавить данные к уже имеющейся у нас карте. А еще тут какие-то зашифрованные папки, без пароля не понять. Копируй все», — приказал я. И навигатор быстро пробежался когтями по сенсорным клавишам на приборной панели, выполняя приказ. Прошла минута, вторая. Я все более нетерпеливо посматривал на часы и наконец не выдержал, поинтересовавшись, долго ли еще. Ответ старого навигатора меня просто сразил на повал. Еще где-то полтора умми. Может, два. Сколько-сколько. Вот об этом я не подумал. Копирование такого большого объема данных занимало 10 часов, а то и больше. Но у меня не было столько времени. Уже через 40 минут я должен находиться в баре сияния сверхновой с посылкой для Лэнгки с Семяу. Но Гер Камар, что ты хотел? Тут только один файл звездной карты занимает 2 итабайта, а еще втрое больше информации хранится в зашифрованных папках. Погоди, капитан. Выражение морды моего собеседника вдруг приобрело удивленный и даже испуганный вид, и когда Аюх повернулся ко мне, я уже вполне догадывался, что произошло нечто непредвиденное. Только что все папки с данными безвозвратно удалились. Похоже, сработала какая-то программная защита. Остался только файл звездной карты, который сейчас копируется на наш корабельный компьютер. Половина умми. И процесс скопирования завершится. Черт. Похоже, мы только что пролюбили 6 ЕТ данных. Причем, скорее всего, весьма ценных и секретных, раз для их передачи Мейланскому военному командованию Джарги прибегли к таким сложностям с упаковкой и доставкой. Глава 5. Хвостатая военщина. Даже половина умми, а это примерно 2 часа 40 минут по-нашему, было слишком долго. Так что уходить на встречу с Мейланской командующей пришлось, не дожидаясь окончания копирования. Навигатора я оставил на фрегате контролировать процесс закачки и установки звездной карты, а заодно следить, чтобы никто из членов команды случайно не дотронулся до взрывоопасного опутанного проводками кристалла. Также я исключил из состава идущей со мной группы Минна Лафин, Болезненное состояние принцессы все еще сказывалось, и на вторые сутки непрерывной игры моя Вайда уже откровенно зевала. Чтобы моя спутница не вздумала обижаться, я завуалировал приказ на выход из игры и отдых распоряжением связаться в реальном мире с генералом Уитака. После возобновления военного конфликта с темной фракцией мне нужно было понять, остается ли в силе предложение вражеского стратега встретиться со мной на нейтральной территории. Скорее всего, эта встреча отменялась, так как лучший полководец параллельного мира наверняка пришел к мысли, что успеет полностью покончить с фракцией Human 3 за ранее озвученный срок в 10 дней, а значит и нет никакого смысла в проведении переговоров. Задачей Минна было выяснить это и заодно озвучить нашему противнику новый срок ожидаемого прибытия звездного фрегата. 6 дней. Не бог весть какая разница, но я посчитал не лишним напомнить противнику, что его неминуемо ждет жестокая орбитальная бомбардировка, стирающая все его ноды с поверхности виртуальной Земли. О том, что звездный фрегат Лилиух-10 теоретически может появиться на орбите Земли гораздо быстрее, я предпочел противнику не сообщать. Еще одним важным событием стало возвращение мне ремонтным ботом Кирсоном древнего кольцеобразного артефакта, с которого удалось снять ограничение по расе. Наконец-то, вложив 6 имеющихся свободных очков в электронику, я поднял этот навык до необходимого 70 уровня и смог вставить бронзовое покрытое древними символами кольцо в специальное углубление на грудной пластине своего доспеха. Предварительно, правда, пришлось менять кольца, так как без них собственного интеллекта не хватало. Ожидал каких-нибудь восторженных сообщений от своего энергетического костюма по этому поводу, но все прошло буднично и незаметно, как само собой разумеющееся. По-видимому, у реликтов замена элементов доспехов или добавление нового оборудования были весьма регулярной процедурой, не требующей отдельных сообщений. Так или иначе, в параметрах емкости защитного поля произошло кардинальное изменение. Мой энергетический щит вырос с 3500 единиц сразу до 11480 единиц. Это уже позволяло моему комару пережить одно прямое попадание из убойной снайперской винтовки, а при определенном везении даже 2 таких попадания. Или десяток попаданий по мне из легкого бластера или лазерного пистолета. Перед выходом на станцию Кастиут-3, где вполне возможны были стычки с мейланскими военными, эти изменения были очень нужными и своевременными. Жаль лишь, что аннигилятор все еще находился в ремонте, и из всего оружия при мне оставался лишь нелетальный парализатор. Но как стрелок комар и раньше-то был не силен, а сейчас с изменением игрового класса и вовсе стал специализироваться на псионике. После этого я снова вернул комплект колец на восприятие, так как захотел проверить соединение кристалла накопителя к источнику питания. Возможно, бомбу можно было обезвредить другим способом, не размыкая бесчисленные проводки. Но нет, исследование раскрытого черного камня показало, что источник питания так просто не отсоединить, он был накрепко вплавлен в застывшую взрывчатку. Возможно, его удастся вынуть, если взрывчатку как-то нагреть и снова сделать жидкой. Вот только навык химия у меня полностью отсутствовал, так что я даже близко не знал состав и не понимал, не полыхнет ли вся эта взрывоопасная конструкция от нагрева. В любом случае времени экспериментировать не было, и я оставил все как есть, и уже подходил к наружному шлюзу, когда меня окликнул охранявший выход с фрегата Эдуард Бойко. «Капитан, на пару минут. Есть важный разговор». Космодесантник бронированной рукой своего экзоскелетного доспеха предложил пройти к ожидающим погрузки на наш корабль большим контейнером, тому самому попутному грузу, который нам удалось взять до Земли. Я отправил Тини и Авантея на выход из ангара, обещав вскоре их догнать, сам же прошел за Эдуардом. Возле контейнеров нас уже поджидал Имран, совсем недавно выходивший из игры под купол и, видимо, желавший поделиться свежими новостями. Но я ошибся, речь зашла вовсе не о новостях фракции. Дагестанский атлет, предварительно убедившись, что других членов экипажа поблизости нет и нас никто не подслушивает, указал на три полупрозрачных пластиковых ящика, в которых угадывались очертания какого-то объемного оборудования. Гер Комар, я знаю, что это такое. Видел такое раньше на месте крушения антигравы темной фракции. Это антигравитационные двигатели для Сиамидари наших противников. Как раз три штуки, сколько и нужно для этого тяжелого бронированного штурмовика. Наши недавно сбили один такой антиграф над плато кентавров. Вот противник и закупился двигателями, чтобы собрать новые и восполнить потери. Имран, как ты вообще смог тут что-либо разглядеть? Удивился и засомневался я, обходя большие пластиковые ящики, эдакие кубы со сторонами порядка 2,5 метров. Тут же ни черта не разглядеть. Да и надписей на упаковке нет, только какие-то непонятные коды. Эдуард, обойди контейнер и посвети с той стороны фонарем, чтобы хоть что-то на просвет было видно. Пластик упаковки трех больших контейнеров был частично прозрачным и позволял видеть очертания находящегося внутри внушительного объемного груза, вот только более детально рассмотреть содержимое мне никак не удавалось. Пришлось надевать шлем и опускать на лицо эквизор для получения бонуса 2 к восприятию, прижиматься буквально носом и всматриваться вглубь. Похоже, Имран не ошибся. И внутри действительно находился антигравитационный двигатель. Эдакая громадная серебристая металлическая капля со жгутами силовых кабелей и плоскостями для крепления к крыльям или фюзеляжу летательного аппарата. О чем я и сообщил своим друзьям. Имран добродушно усмехнулся. «Комар, я не обучен штучкам изыскателя или слышащего, не умею сквозь предметы смотреть. Просто тут отодвигается одна грань коробки». Мой дагестанский друг указал на открывающуюся сторону куба и даже сдвинул пластиковую панель, показывая содержимое большого ящика. Снова у меня вышло удаление воспалившихся глан не через рот, а через альтернативные отверстия организма. Пусть так, вот только я не стал по этому поводу переживать и комплексовать, пусть необычным способом, но задача понять содержимое контейнеров была выполнена, и это главное. Мы можем отказаться от доставки груза нашим врагам. Эдуард Бойко, как и я, подошел и рассматривал мощный агрегат, закрепленный внутри контейнера в противоударном каркасе. К сожалению, это невозможно, я много общался со своей компаньонкой Улинитар и потому представлял, какие жесткие санкции обрушиваются на перевозчика за срыв подписанного контракта. О какой-либо положительной репутации после этого можно будет сразу забыть, никто больше не доверит доставку такому ненадежному исполнителю. Именно это я и попытался объяснить своим друзьям. А может, захватим вражеское оборудование как трофей. Идет война, а это наша добыча, которая принесет пользу фракции H3. Имран, похоже, не понимал, что великим космическим расам нет никакого дела до локальных разборок аборигенов на далекой планете, и просто присвоить себе чужой груз никто нам не позволит. У меня есть идея получше. Вперед шагнул Эдуард, и по его возбужденному раскрасневшемуся лицу я сразу понял, что услышу сейчас нечто радикально шокирующее. Нужно эти ящики взорвать к чертям собачьим еще до того, как их погрузим. Нет груза. Нет проблем, а на все вопросы покупателей и поставщиков будем делать морду кирпичом и утверждать, что знать не знаем, из-за чего вдруг груз сдетонировал. Идея была, конечно, дурацкой, особенно тут на Мейланской станции, где любые непонятные вопросы разбирали ищущие правду, утаивание истины от которых было совершенно безнадежным занятием. Да и темная фракция не понесет никаких убытков от подобных наших действий, лишь получит заказанный груз чуть позже. Но и бездействовать в данной ситуации тоже было совершенно неправильным, мои друзья бы меня не поняли. Нет, тут действовать нужно было несколько по-другому.